Невилл, выход недалеко, — прошептал Гарри. — Круглая комната совсем рядом. Если бы тебе только успеть добраться туда и отыскать правильную дверь до того, как появятся новые пожиратели смерти, тогда ты наверняка смог бы дотащить Гермиону по коридору до лифта, а там нашел бы кого-нибудь, поднял бы тревогу. — А что ты будешь делать? — спросил Невилл, утирая кровь рукавом и хмурясь на Гарри. — Попробуй найти остальных, — сказал Гарри. — Тогда я тоже буду их искать, — твердо сказал Невилл. — Но Гермиона... — Ее можно взять с собой, — решительно ответил Невилл. — Я понесу ее. Ты дерешься лучше меня. Он поднялся и, хмуро глядя на Гарри, взял Гермиону под локоть. Тот помедлил, потом взял ее за другую руку и помог Невиллу взвалить бесчувственную девочку к себе на плечи. «Подожди», — сказал Гарри. Он схватил с пола палочку Гермионы и протянул ее Невиллу. «Возьми, пригодится». Невилл отшвырнул ногой обломки своей палочки, и они медленно двинулись к выходу. «Бабушка, бедя убьет», — хрипло сказал Невилл. Кровь сочилась у него из носа при каждом слове. «Это беда, старая падочка отца». Гарри высунул из двери голову и осторожно огляделся. Младенцеголовый пожиратель смерти все так же ревел и натыкался на мебель, опрокидывая напольные часы и переворачивая столы. А застекленный шкафчик, теперь Гарри догадался, что в нем хранятся маховики времени, продолжал падать, разбиваться и восстанавливаться на дальней стене. — Он нас не заметит, — прошептал Гарри. — Пошли, ты только не отставай. Они выбрались из чулана и прокрались в темную комнату. Там не было ни души. Они прошли еще несколько шагов. Невилл слегка шатался под весом Гермионы, и дверь в комнату времени захлопнулась за ними, а стены опять начали вращаться. От недавнего удара по затылку у Гарри немного расстроилась координация движений. Пошатываясь, он прикрыл глаза и не открывал их, пока стены не остановились. И тут сердце у него ушло в пятки. Огненные кресты Гермионы исчезли с дверей. «Так куда нам, по-твоему...» Но прежде чем они успели принять решение, дверь справа от них распахнулась, и из нее вывалились три человека. «Рон!» — хрипло воскликнул Гарри и бросился к ним. «Джинни, как вы...» «Гарри!» — пробормотал Рон, слабо хихикая. Он покачнулся и схватил Гарри за мантию, пытаясь сфокусировать на нем взгляд. «А, вот ты где! Смешной у тебя вид, Гарри! Ты на себя не похож!» Лицо Рона покрывала мертвенная бледность. Из уголка рта сочилось что-то темное. В следующую секунду колени у него подкосились, но он не разжал рук, и Гарри согнулся под его весом. «Джинни!» — испуганно сказал Гарри. «Что случилось?» Но Джинни лишь помотала головой и сползла по стене на пол, тяжело дыша и держась за лодыжку. «По-моему, она сломала ногу. Я слышала хруст», — прошептала Полумна. Похоже, только ей одной и удалось остаться невредимой. «Их было четверо, и они загнали нас в какую-то темную комнату с планетами. Очень странное место. Иногда мы просто парили в темноте». «Гарри! Мы видели Уран совсем близко», — сказал Рон, все еще хихикая. «Понял, Гарри? Мы видели Уран!» В уголке его рта надулся и лопнул кровавый пузырек. «В общем, один из них схватил Джинни за ногу. Я применила уменьшающее заклятие и залепила ему в лицо Плутоном, но...» Полумна беспомощно повела рукой в сторону Джинни, которая, часто дыша, сидела на полу с закрытыми глазами. «А что с Роном?» — тревожно спросил Гарри. Рон продолжал хихикать, крепко вцепившись в его мантию. «Не знаю, чем они в него попали», — грустно сказала Полумна. «Но он стал какой-то странный. Я еле привела его сюда». «Гарри», — сказал Рон, притягивая его ухо поближе к своим губам и все еще слабо хихикая. «Знаешь, кто эта девочка, Гарри? Это полоумная Лавгуд. Нам надо выбраться отсюда, твердо сказал Гарри. Ты поможешь Джинни, Полумна? Да, откликнулась Полумна, закладывая палочку за ухо. Потом она обняла Джинни за талию и стала поднимать на ноги. Лодыжка ерунда, я и сама встану, нетерпеливо сказала Джинни, но в следующий момент пошатнулась и едва не упала, схватившись за Полумну. Гарри перекинул руку Рона через плечо и вспомнил, как много месяцев назад точно так же вел домой перепуганного до полусмерти Дадли. Потом оглянулся. Вокруг было 12 дверей, но лишь одна из них вела к выходу из министерства. Он поволок Рона к двери. До нее оставалось всего несколько шагов, когда другая, противоположная дверь распахнулась, и в комнату ворвались трое пожирателей смерти под предводительством Беллатрисы Лестрендж. «Попались!» — взвизгнула она. Сверкнули оглушающие заклятия. Гарри проломился в ближайшую дверь, бесцеремонно сбросил Рона с плеча и нырнул обратно, чтобы помочь Невиллу с Гермионой. Они едва успели перебраться за порог и захлопнуть дверь перед носом у Беллатрисы. «Коллапортус!» — воскликнул Гарри и услышал, как три тела ударились в дверь с той стороны. «Ничего!» — крикнул мужской голос. «Туда можно попасть и по-другому! Мы их поймали! Они здесь!» Гарри обернулся. Они снова были в комнате мозгов. Действительно, сюда вело множество дверей. Он слышал, как за стеной кто-то бежит со всех ног. Пожиратели смерти дождались подкрепления. «Полумна! Невилл! Помогите!» Все трое помчались вокруг комнаты, по дороге запечатывая двери. В спешке Гарри врезался в стол и перекатился через него. «Коллапортус!» За стеной бухали шаги. Время от времени кто-то бросался всем телом на очередную запечатанную дверь, так что она скрипела и ходила ходуном. Полумна с Невиллом запечатывали двери по другую сторону комнаты. И тут, добравшись почти до самого ее конца, Гарри услыхал крик Полумны. «Колла! А-а-а-а!» Он мгновенно повернулся и увидел ее в воздухе. Пятеро пожирателей смерти ворвались в дверь, которую она не успела запечатать. Полумна упала на стол, проехала по нему и, рухнув на пол, осталась лежать без чувств. «Хватайте Поттера!» — завизжала Беллатриса и бросилась к Гарри. Он увернулся и побежал дальше. Ему ничто не грозит, пока они боятся разбить пророчество. «Эй!» — Рон с трудом поднялся на ноги и, спотыкаясь, как пьяный и хихикая, побрел за Гарри. «Эй, Гарри! Там внутри мозги! Вот чудеса, а! Уйди с дороги, Рон! Ложись на пол!» Но Рон уже направил палочку на аквариум. «Честно, Гарри, там мозги! Гляди! Акцио мозг!» Все, кто был в комнате, на мгновение застыли. Гарри, Джинни, Невилл и все пятеро пожирателей смерти невольно повернулись к аквариуму. И тут из зеленой жидкости, точно рыба, выпрыгнул мозг. На секунду он повис в воздухе, а затем поплыл к Рону. На лету он вращался, и из него выползали ленты движущихся изображений. Они разматывались, как рулоны кинопленки. «Ха-ха, Гарри, ты только посмотри!» — сказал Рон, глядя, как из мозга вылезает его разноцветное содержимое. «Иди сюда, потрогай, вот чудеса!» «Не надо, Рон!» Гарри не знал, что случится, если Рон дотронется до мыслей, которые длинными щупальцами тянулись за мозгом. Но был уверен, что ничего хорошего из этого не выйдет. Он метнулся вперед, но Рон уже поймал мозг обеими руками. Едва коснувшись его кожи, щупальца мыслей стали обматываться вокруг кистей Рона, как веревки. «Гарри, смотри-ка! Нет! Нет! Мне это не нравится! И вы, перестаньте! Стойте!» Но тонкие ленты уже обвивались вокруг его груди. Он принялся разрывать их, а мозг тем временем тесно приник к нему, словно осьминог. «Диффиндо!» — закричал Гарри в надежде разорвать щупальца, связывающие Рона у него на глазах. Но заклинание не помогло. Рон упал, отчаянно стараясь освободиться от пут. «Они его задушат, Гарри!» — воскликнула Джинни. Сломанная лодыжка мешала ей встать. И вдруг луч красного света, вырвавшийся из палочки какого-то пожирателя смерти, ударил ей прямо в лицо. Она повалилась на бок и замерла. «Остолбедей!» — заорал Невилл, оборачиваясь и направляя палочку Гермионы на подступающих к нему пожирателей смерти. «Остолбедей! Остолбедей!» Но ничего не случилось. Один из пожирателей смерти метнул в Невилла ответным заклятием и промахнулся всего на дюйм другой. Теперь Гарри и Невилл остались вдвоем против пятерых нападающих. Двое из них выпускали из палочек стрелы серебряного света, которые летели мимо и разбивали штукатурку на стене за спинами ребят. Гарри пустился бежать. Беллатриса Лестрендж за ним. Он высоко поднял пророчество над головой, думая только о том, как отвлечь пожирателей смерти от своих друзей. Кажется, его замысел сработал. Они погнались за ним, расшвыривая по дороге столы и стулья, но не осмеливаясь обстреливать его заклятиями из опасения повредить пророчество. И он проскочил в единственную дверь, оставшуюся открытой, а именно в ту, откуда появились сами пожиратели смерти, горячо молясь про себя, чтобы Невилл вспомнил о Роне и нашел способ освободить его. Пробежав несколько шагов по новой комнате, он почувствовал, что пол ушел у него из-под ног. Он полетел кувырком по крутым каменным ступеням, ударяясь о каждую из них по очереди, и грохнулся на спину с такой силой, что из него едва не вышибло дух. Он лежал в огромной яме, посреди которой возвышалась платформа с уже знакомой ему каменной аркой. Вся комната задрожала от хохота пожирателей смерти. Подняв глаза, он увидел, как те пятеро, что были с ним вместе в комнате мозгов, спускаются вниз. А из других дверей появляются все новые и тоже начинают прыгать со скамьи на скамью, приближаясь к нему. Гарри поднялся на ноги, хотя они слушались его так плохо, что он чуть не упал снова. Пророчество каким-то чудом уцелело. Сжимая его в левой руке, а палочку в правой, Гарри начал отступать. Он непрерывно озирался, стараясь держать в поле зрения всех своих врагов. Вскоре он наткнулся на что-то твердое. Это была платформа, на которой стояла арка. Не оборачиваясь, он залез на нее. Все пожиратели смерти остановились, глядя на него. Некоторые дышали так же тяжело, как и он. Один был весь в крови. Долохов, освобожденный от парализующего заклятия, ухмылялся, направив палочку прямо в лицо Гарри. «Ты проиграл, Поттер», — негромко сказал Малфой, стягивая с лица маску. «А теперь будь хорошим мальчиком. Отдай мне пророчество». «Отпустите! Остальных! Тогда отдам!» — в отчаянии выпалил Гарри. Несколько пожирателей смерти рассмеялись. «Ты не в том положении, чтобы торговаться, Поттер», — сказал Малфой. Его бледное лицо порозовело от удовольствия. «Видишь ли, нас 10, а ты 1. Или Дамблдор так и не научил тебя считать?» «Он диадид!» — раздался наверху чей-то голос. «Удивующе есть я!» Сердце у Гарри упало. Крепко сжимая в руке палочку Гермионы, Невилл спускался к нему по каменным ступеням. «Невилл, не надо! Вернись к Рону!» «Остолбедей!» — снова завопил Невилл, направляя палочку на всех пожирателей смерти по очереди. «Остолбедей! Остол...» Один из самых могучих пожирателей смерти обхватил Невилла сзади, прижав его руки к бокам. Невилл задергался, тщетно пытаясь вырваться. Другие пожиратели смерти засмеялись. «Это, кажется, Долгопупс», — ухмыльнулся Люциус Малфой. «Что ж, твоя бабка привыкла терять членов семьи, жертвующих собой во имя великой цели. Твоя смерть не станет для нее такой уж неожиданностью». «Долгопупс?» — повторила Беллатриса, и на ее изможденном лице появилась отвратительная зловещая усмешка. —